В Лувре хранится богатая коллекция античной керамики. Одним из самых интересных образцов в этом собрании является краснофигурный кратер Геракла и Антея, созданный мастером Ефронием. Именно вазы дают наиболее яркое представление о самых ранних произведениях декоративного искусства Греции. Их значение для понимания греческой культуры трудно переоценить. Образцы росписи древних ваз дают нам понять, что представляла собой живопись Древней Греции. К периоду доклассического искусства относят вазы, украшенные геометрическим орнаментом. Их формы отличаются благородством, четким решением композиции, строгостью силуэта, подчеркнутого росписью. Кроме геометрического орнамента, в их декоре встречаются растительные орнаменты, а также сюжетные схематизированные композиции. Важное место занимает мотив плетенки меандра, который сохраняется на протяжении всего развития греческого искусства. Конструктивность декоративного решения, высокое чувство ритма, единство в расположении орнамента и многофигурных сцен определяют художественное совершенство ваз геометрического стиля. На смену геометрическому стилю в конце VII века до нашей эры приходит новый, столь же строгий, но более богатый стиль, так называемый архаический. Период архаики был временем развития художественных ремесел, особенно керамики. Само слово «керамика» произошло от названия одного из предместий Афин, керамик, славившегося своими гончарами в VI и V веках до нашей эры. Греческие вазы были чрезвычайно разнообразны по форме и размерам. Большие амфоры предназначались для хранения вина и масла, гидрии с тремя ручками для перенесения воды, встроенные узкие лекифы для благовоний, из широкого килика пили вино. По сравнению с гомеровским периодом формы ваз стали строже и красивее. Размещение росписей на вазах было тесно связано с их формой. Развитие вазовых росписей шло от схематичных изображений к сюжетным. Смелые реалистичные искания художников-вазописцев опережали развитие других видов искусства. Наибольшее распространение в период архаики получила так называемая чернофигурная вазопись. Рисунок орнамента или фигуры заливался черным лаком и хорошо выделялся на фоне обожженной глины. Иногда для большей выразительности черные силуэты процарапывались или покрывались тонкими белыми линиями, подчеркивающими отдельные детали. В 530 году до нашей эры появляется новый способ росписи ваз – краснофигурный, когда фигуры оставляются в цвете глины, а фон покрывается черным лаком. Детали в такой технике не надо процарапывать, их можно рисовать линиями светлее. Художники стали изображать одежду в мелких складках, тонкие пряди волос, узоры каймы. Впервые эта техника встречается на вазах, сделанных в мастерской Андокида. Мастера последней четверти VI века до нашей эры продолжают разрабатывать мифологические темы, а также сцены пира, игры музыкантов. Одним из сильнейших художников этого времени является Ефроний. Его знаменитая роспись на кратере «Борьба Геракла и Антея» носит монументальный характер. Греческий герой Геракл с тонкими чертами лица противопоставлен дикому Антею с косматой гривой волос. Образ Антея выступает воплощением варварской силы. Ефроний создает новые, более реалистичные, чем в чернофигурных росписях, образы, уделяя большое внимание анатомии человека. Сюжетом росписи послужил 11-й подвиг Геракла – поход за золотыми яблоками Гесперид, дающими вечную молодость. По пути к краю земли, где расположен знаменитый сад Гесперид, герой встречает великана Антея. Могучий великан не пропускает Геракла просто так и предлагает ему побороться за право идти дальше. Если герой проиграет, то будет убит. Геракл соглашается на поединок с сыном земли. Он достаточно силен, чтобы победить Антея. Но стоит Гераклу опрокинуть великана на землю, как тот вскакивает и с новыми силами бросается в бой. Эта земля, родная мать Антея, поддерживает своего сына. Тогда Геракл выбирает другую тактику. Он отрывает Антея от земли и душит в своих сильных руках. Великан ослабевает и испускает дух. На знаменитом кратере Ефрония изображен кульминационный момент поединка между героем и Антеем.